Глава 5. Когда мы ввалились в комнату полицейского управления, Мифлин как раз собирался уходить домой. Он стоял в шляпе и плаще у стола и отдавал последние распоряжения дежурному сержанту. Увидев меня в наручниках, он вытаращил глаза и посмотрел на МакГроу. «В чем дело, сержант? Почему вы его арестовали?» МакГроу так и лопался от благородного негодования. «Попытка к изнасилованию, лейтенант», — отрапортовал он. «Эта крыса напала на миссис Дедрик, но я подоспел вовремя». Стоило посмотреть на Мифлина. Глаза его стали размером с чайные блюдца. «Это правда, мэм?» — спросил он сирену. «Вы обвиняете Мэллоя?» «Да», — ответила она. «Где капитан Брэндон?» «У него сегодня выходной», — ответил Мифлин, и я подметил нотку облегчения в его голосе. «Подайте стул, миссис Дедрик». Усевшись, она откинула шаль и позволила всем созерцать нанесенный ей ущерб. Мифлин с шумом втянул в себя воздух и с укором посмотрел на меня. «Это ваших рук дело?» «Нет». МакГроу замахнулся на меня кулаком, но Мифлин оттолкнул его, действуя неожиданно быстро для человека его комплекции. «Придержите руки!» — зло сказал он МакГроу. Потом обратился к сирене. «Что произошло?» «Я приехала к мистеру Мэллою, чтобы поговорить о дальнейших поисках моего мужа». Спокойно и твердо начала она. «Не пробыла я и 5 минут в его доме, как он набросился на меня. Завязалась борьба. Мне удалось добраться до телефона и позвонить в полицию». Потом он изорвал на мне платье и исцарапал меня. К счастью, когда я уже начала терять силы, приехал этот офицер. Мифлин сдвинул шляпу на затылок и вытер пот носовым платком. У него был несчастный вид. «Не верьте ей, она лжет», — хладнокровно произнес я. «Давайте пройдем куда-нибудь с этой женщиной и поговорим без свидетелей. Мне не хочется вмешивать в это дело прессу». «Пусть газетчики придут сюда!» — взвизгнула сирена. «Я разрушу репутацию этого человека! Пусть его упрячут в тюрьму! Пусть он потеряет свою работу!» В этот момент вошла Паула с чемоданчиком в руке. Запыхавшаяся, растрепанная, я увидела ее такой впервые за время нашей совместной работы. «Я не смогла связаться с Франконом», — обратилась она ко мне. «Его нет дома. Вас арестовали?» МакГроу грубо схватил ее за руку. «Вы не имеете права входить сюда! Убирайтесь вон!» «Прекратите!» — гаркнул на него Мифлин. Сержант неохотно отпустил Паулу. «Что вам угодно?» — спросил Мифлин. Паула поставила чемоданчик на соседний столик и открыла его. Внутри оказался магнитофон. «Возможно, вы помните, миссис Дедрик, — сказал я, — что перед нашим любопытным разговором я повернул выключатель и пояснил, что переключил телефон. На самом деле этим тумблером я включил магнитофон. Я всегда принимаю такую меру предосторожности, когда под покровом ночи ко мне заявляется молодая, богатая женщина». Сирена бросила на меня убийственный взгляд. «Он лжет!» — завопила она. «Арестуйте его! Чего вы ждете?» «Включите запись», — сказал я Пауле. Она нажала кнопку. Все замерли, услышав мой голос, четко доносившийся из динамика. Когда лента дошла до слов сирены «Вы можете сами назвать любую», она вскочила и бросилась к чемоданчику, но Паула преградила ей путь. «Остановите!» — крикнула сирена. «Остановите! Я не хочу больше слушать!» Я кивнул Пауле, и она выключила магнитофон. «Может, стоит все же дослушать до конца?» — рассудительно заметил Мифлин. «Или вы, миссис Дедрик, берете назад свое обвинение?» Сирена выпрямилась. Осанка у нее была поистине царская. Пару секунд она смотрела на меня испепеляющим взглядом. Потом подошла к двери, распахнула ее и вышла, оставив дверь открытой. Все молчали, пока ее шаги не затихли в коридоре. «Снимите наручники», — — приказал Мифлин. Макгроу выполнил его приказ с видом тигра, от которого ускользнула добыча. «Да, мера предосторожности оказалась не лишняя», — сказал Мифлин с нескрываемым восхищением. «Ты не представляешь, Вик, на каком волоске ты висел над пропастью». «Да», — согласился я, массируя запястье. «Пойдем в кабинет. Мне нужно поговорить с тобой». Я посмотрел на Паулу, закрывавшую в это время крышку магнитофона. «Молодец, Паула. Откуда я тебя вытащил? Из постели?» «Из ванны», — ответила она. «Если тебе больше ничто не угрожает, то я, пожалуй, вернусь домой». «Возвращайся, Паула, и спасибо за все. Ты вырвала меня из рук хищника». Я с усмешкой посмотрел на Макгроу. Он весь багрово-красный убрался из комнаты. Паула ушла, и мы с Мифлином зашли в его кабинет. «Тим», — начал я, — «если дело разрешится так, как я думаю, то газеты поднимут страшный вой». Он похлопал себя по карманам в поисках сигарет, но, как обычно, не нашел их. «Дай-ка закурить. Что ты имеешь в виду?» Я дал ему сигарету и закурил сам. «Похоже, что киднеппинг организовал сам старик Маршленд. Дедрик занимался контрабандой наркотиков в банде Баррета, обслуживая Париж. Маршленд узнал об этом и нанял кого-то, чтобы убить Дедрика. Потому-то миссис Дедрик и захотела меня купить». Мифлин был изумлен. «Где же тогда Дедрик?» «Меня самого интересует это. Я думаю, что все известно Барретту. Кроме того, на сцене появилось еще одно действующее лицо, которому наверняка тоже все известно. Это высокий широкоплечий парень в желто-коричневом костюме и белой фетровой шляпе. Мы тоже ищем его». «Так это ты сообщил нам по телефону об убийстве?» «Нет, Гарри Трумэн. Мне нужно было спешно заняться другим делом. Вы нашли улику в мусорном ведре?» «Да, он провел там всю ночь». «Судя по всему, мы еще не нашли этого парня. Почему ты думаешь, что Маршлет связан с похищением?» Я рассказал ему о том, что мне удалось узнать в бич-отеле. По словам Сирены, ее отец уехал в Европу, но я этому не верю. «Может, мне стоит поехать в Оушен-Энд и заставить его заговорить?» Мифлин мечтательно улыбнулся. «Послушай, Тим, ты не знаешь, где можно достать немного марихуаны?» «В отделе наркотиков, а зачем?» «Не все же Барретту подбрасывать улики. Допустим, завтра тебе анонимно сообщат, что Барретт прячет у себя дома марихуану. Ты приезжаешь, находишь ее и забираешь его в полицию. По-моему, стоит немного над ним поработать, и он заговорит». Мифлин сделал большие глаза. «Ни в коем случае, если Брэндон узнает, а кто ему скажет?» Он посмотрел на меня, задумчиво покачал головой и почесал затылок. «Мне это не нравится, Вик». «Мне тоже, но другого выхода нет». «Ладно, но если он не заговорит, мы будем иметь бледный вид». «Это уж твое дело. Напусти на него, Макгроу, а то парень расстроился, что мышка ускользнула». Мифлин вышел из комнаты. Он вернулся минут через 20 с деревянной коробочкой. «Пришлось рассказать начальнику отдела, зачем это нужно. Он давно охотится за Барреттом и одобрил эту затею. Некоторые копы совершенно не имеют понятия об этике», — вдруг совершенно непоследовательно заявил Мифлин. Я взял коробочку и встал. «Я тоже становлюсь неэтичным, когда имею дело с такой крысой, как Барретт». «Будь осторожен, Вик. Мне очень не нравится взгляд, который на тебя бросила миссис Дедрик». «Мне тоже. Как Пирелли?» «У него все в порядке. Франкен виделся с ним утром. Можешь о нем не беспокоиться, по крайней мере, пока». «Увидеться с ним можно?» «Нет. Брэндон приставил к нему специальную охрану. К нему не пускают никого, кроме Франкена». «Тим, когда получишь Барретта, заставь его заговорить. Мне кажется, в его руках находится ключ к решению этого дела». «Если ему что-нибудь известно, мы из него все вытянем», — пообещал Мифлин. Я забрал магнитофон, вышел на улицу и остановил такси. Было без 10 минут 11. «Ну и денек же выдался».